Глава 25. Так себе театр. Шмелёв держит меня крепко, дожидаясь, пока все выйдут из аудитории. И сейчас мы опять поссоримся, судя по всему. Потому что, ну что это такое? Где я передачу себя в собственность подписала? Отцепив его пальцы от ремня, разворачиваюсь, готовясь к упреждающему удару. Нарычать первый. «Хвалить и гладить, Ромочка!» Проходит мимо нас последняя Алена Максимовна, поправляя сзади его рубашку у ремня. И не опаздывай на практику. Это ее довольно личное прикосновение и обращение меня дергает. И Роман тоже вздрагивает, выпрямляя спину, словно она там иголочку в него воткнула. И не поймав эмоцию, я как ревнивая дура выпаливаю. А ты на особом положении у Алены Максимовны, да? Получается ехидненько. А у тебя, я смотрю, Янг на особом положении. Что за деньги были, Лис? Да мы просто общаемся, фыркаю я. Хотя не обязана ему отчитываться. Но, видимо, мне тоже хочется получить какой-то утешительный ответ у Шмелёва про Алену Максимовну, поэтому и оправдываюсь. Дурдом. «Да», — режет он, внимательно вглядываясь мне в лицо. «Я на особом положении». И я опять не успеваю поймать свою реакцию. В груди сжимается. И только что могу поджать подрагивающие губы. Сверлит меня взглядом. «Не нравится?» — прищуривается гневно. «И мне не нравится». «Меня это не касается!» Голос меня подводит и ломается, доказывая обратное. Воздух в груди застывает ледяной грязной глыбой. Пошел он к черту! Почему я должна это терпеть?» «Отойди!» Раскрываю ладони, не касаясь его, пытаюсь оттолкнуть. «На особом, да», — ухмыляется он. «Она жена моего друга». «Жена друга?» Улыбается, наблюдая за тем, как я обтекаю. «Зараза!» Не сдержавшись, слегка луплю его по плечу. «Ау!» – взвивается он, дергаясь от боли. «О боже! До меня доходит, что ударило прямо по ране! Прости, прости, прости!» Сводя извиняющие брови, трепетно и бережно кладу ладони ему на грудь, рефлекторно желая погладить место, где сделала больно, но боясь прикасаться к плечу. «Мля!» – хныкает он, зажмуриваясь. «Капец тебе, Иштарова! Целуй быстро!» На эмоциях тянусь послушно к его губам. «Подождите-ка!» Замираю за мгновение до касания. Но он уже ловит меня за шею, впечатывая в свои губы. «Тише!» — вскрикиваю испуганно. Губа у него тоже в плачевном состоянии. Беру его лицо в ладони и аккуратно целую в нижнюю. «Только потому, что сделала тебе больно, ясно? Мы с тобой тоже только общаемся, Рома». Гневно прищуривается, ставит руку на стену позади меня и заставляя вжаться спиной в холодную поверхность, чтобы избежать столкновения. «С Янгом тоже, как со мной, общаешься?» «Ты как... танк!» Возмущенно встряхиваю кистями. «Нельзя же так!» «Короче...» Вздрагивают агрессивно его губы. От него разит бешенством так, что я невольно вспоминаю наше знакомство и как он может быть груб с девушкой. «Хвалить и гладить!» На всякий случай напоминаю ему я, пытаясь осадить. И он замирает. Ныряет рукой в задний карман там, где в него воткнула иголочку Алена Максимовна. Вытаскивает что-то. Смотрит с недоумением на свою руку. «Короче», — сбавляет тон, сдвигая черно-красные флаеры пальцами. «Их два. Мы с тобой завтра идем на...» — вчитывается внимательнее. «Выставку современного искусства. Вот». «Выставку?» «Это Алена Максимовна ему в карман засунула. Доходит до меня». «Возражения будут?» Стою, улыбаюсь, дурочка поплывшая, и глаза отвожу. Сдаюсь ему. «Хорошо. Выставка — это не подворотня. Эту мысль я могу допустить». Бросаю взгляд на экран телефона. «Мы опаздываем». Ведет меня за руку на выход. «У тебя физра, я тебе зачет так замучу. Там свои, можешь не ходить». «Ненавижу физру. Боже, спасибо». «А ты и расписание мое уже знаешь». Ехидненько улыбаюсь, уточняю я, торопясь за его быстрым шагом. И да, я тоже знаю его расписание. Не удержалась. Останавливается у аудитории, где по расписанию у него практика. То есть я тебя теперь еще и провожаю? Классно. Но на самом деле мне физически больно оторваться от него и уйти куда-то в другую сторону. Сердце мое бьется с особым пристрастием, какую бы дичь он ни творил. А эти все мои штыки — так себе театр. Это провал, Иштарова, это провал. «Давай мы послезавтра поругаемся». В тон отвечает он с ехицей в голосе. Ну так, чисто ради разнообразия. Боюсь, ты не выдержишь так долго. Или я? Э, нет, это ты колючая злюка, а я мягкий и пушистый. Буду, как только мы исключим из уравнения Янга. А пока ты ж слышала, у меня тестостерон и адреналин. Войдите в положение, Елизавета Александровна. Дайте в этот раз не люлей, а немножечко флирта. Только после того, как вы дадите немножечко адеквата, Роман Олегович. Роман, закрывает дверь в аудиторию Алена Максимовна. Ты заходишь или нет? Да. На секунду откровенно впивается в мои губы и смывается. Я заеду за тобой. Не будет адеквата, да? Обтекая от неловкости, смотрю в глаза Ростовской. Извините, шепчу я. Сочувственно поджимая губы, кивает.